плюсы и минусы кредита, ускорение или балласт. Решение взять кредит похоже на выбор буста в видеоигре. С одной стороны, он может дать тебе мгновенное преимущество и помочь пройти сложный уровень. С другой, если использовать его неразумно, можно потратить все ресурсы и остаться ни с чем. Давай разложим по полочкам, какие возможности открывает кредит и какие риски за этим стоят.